— пробормотал он, разжимая правый кулак. Она посмотрела на Джека, который вертелся на своем матрасике и никак не мог устроиться. «Может быть, кто-то стоит за всеми этими убийствами?» — думала вслух Ингер Йоханне. «Кто-то, кто слышал об этих старых делах и почему-то пытается воссоздать. Собака наконец-то улеглась». «Я схожу с ума», — пробормотала она. «Мы ложимся спать», — твердо сказал Ингвар. «Да», — согласилась она. «Ты сказала 5. Вдруг опять вернулся он к разговору. 5 чего?» «5 убийств». «На лекции рассказывали о 5 убийствах. Все они были примерами того, что Уоррен называл proportional revenge, retribution, эквивалентная месть, возмездие». «Значит, было еще 2?» — спросил он, не поднимая взгляда от своей руки. Ингер Йоханна сняла очки. Комната расплылась, и она протерла стекла, полузакрыв глаза. «Кого убили?» — спросил Ингвар. «Спортсмена». «Как?» «Копьем в сердце». «Метательным копьем?» «Да». «Почему?» «Убийца был его конкурентом. Он считал, что его обделили при награждении грантом для спортсменов в одном из университетов Лиги Плюща. Не помню точно деталей». «Я смертельно устала». «Значит, все, что мы можем, — это сидеть и ждать, пока с какой-нибудь звездой спорта не разберутся жесточайшим образом». Она продолжала нерешительно тереть очки уголком рубашки. «А последнее?» — почти неслышно спросил Ингвар. Ингер Йоханне проверила чистоту стекол в свете торшера, закрыв один глаз. Она осмотрела, прищурившись, оба стекла по нескольку раз, потом медленно надела очки и пожала плечами. «Послушай, я правда думаю, нам нужно попробовать уснуть». «Ингер Йоханне», — перебил Ингвар, допивая остатки кофе одним глотком. Он со стуком поставил чашку на стол. Яркий конус света медленно прошел по кухне к двери на балкон у южной стены. Стекла задребезжали от шума мотора грузовика. «Мусорный фургон, наверное», — сказал Ингвар и еще раз переспросил. «Последнее». Если бы он не был таким уставшим, он, наверное, заметил бы, что Ингер Йоханна задержала дыхание. Если бы он смотрел на нее вместо того, чтобы наблюдать за машиной, разъезжающей по ночам, он заметил бы, что ее рот приоткрыт и губы побледнели. Он бы увидел, что она сидит, застыв, как каменная, то и дело поглядывая то в сторону входной двери, то в сторону детских. Но Ингер стоял у окна, повернувшись спиной к Ингер Йоханне. «Машина выпускников», — сказал он разочарованно, когда шум мотора исчез в направлении улицы Хеогес в феврале. «Они начинают все раньше и раньше». Он помолчал, потом сел на диван напротив Ингер Йоханне. «О чем было последнее дело?» — в третий раз повторил он. «Там убийство не удалось. Уоррен просто приводил его в пример, потому что кого пытались убить, Ингер Йоханне?» Она потянулась за пустыми чашками и встала. Он задержал ее, когда она проходила мимо. Какая разница? Преступление не совершилось. Движение, которым она освободилась из его рук, было слишком резким. «Кого пытались убить, Ингер Йоханне?» — настаивал Ингвар. Он с удивлением услышал хлюпающий звук посудомоечной машины. Отогнул манжет и посмотрел на часы. Скоро 1:30. Ингер Йоханне гремела ящиками и дверцами шкафов. «Ради всего святого, что ты делаешь?»